3. Циклон бушевал больше недели. Переулки превратились в горные ручьи, а проспекты в реки. Но военные метеорологи остановили ошалелый ураган на подходе к степям, где зрел урожай. С десяток кубалик воды залил наши западные земли. Целые области на время превратились в болото. Зато противник прекратил наступление. Потоп мешал его армиям еще больше, чем нашей обороне. Была и другая выгода для нас в неистовстве их метеонатиска. Павел Прищепа сообщил, что больше 2/3 сгущенной воды, накопленной их промышленностью, уже израсходованы в метеовойне. До зимы нового метеонаступления можно было не опасаться. Конец потопа ознаменовался дискуссией на тему «Что завтра?». Гамов созвал совещание ядра для решения всего нерешенного. Я вышел из своей канцелярии, чтобы поразмять ноги, и встретился с Готлибом Баром, в недавнем прошлом знатоком литературы и философствующим ёрником, а ныне министром организации. «Приветствую и поздравляю от имени и по поручению», — выспренно обратился ко мне Готлиб. Мне захотелось пошутить над ним. «Врете по обыкновению. Приветствуете, ладно. А поздравлять не с чем и ни от кого. Разве что от своего имени». То есть ни с чем и ни от кого, ибо кто вы? Он не разрешал себе попусту обижаться. Он взял меня под руку. В городе было мрачно и холодно, как осенью. Ободранные бурей деревья уныло покачивали голыми ветвями. Готлиб восторженно сообщил. Открыли валютный универсам. Товаров ужас. Невероятное богатство хитрюга Марудзян таил на своих складах. Идем смотреть, как реализуется запас. Пока только для рабочих оборонных заводов, за сверхплановую продукцию. К сожалению, нам с вами эти богатства недоступны. Он вздохнул. Членам правительства новая валюта не выдавалась. Скоро выпустишь золото и латы. Уже переливаем слитки в монеты, печатаем банкноты. На Готлиба Бара замыкалась промышленность, торговля и финансы. «Ведаю 24 министерствами», — хвастался он. К удивлению, и не только моему. Этот любитель искусства быстро освоил свои нынешние функции. Универсам состоял из двух отделов. В первом, темноватом зальце, отоваривались карточки. Здесь было мало товара. Хлеб, крупа, дешевые консервы и много покупателей, сбившихся в извилистую очередь. Во втором помещении два хорошо освещенных зала. С полок выпячивались давно забытые снеди, копченые колбасы, сыры, масло, икра, балыки, мед, мороженое мясо, мука и сахар, птица и плоды. И тысячи банок консервов. У каждого разумного человека невольно возникала мысль, какого черта запасались деликатесы. Сало, мясо и сухари в армии куда нужнее, чем икра и балыки. Посетителей в валютных залах было еще больше, чем в пайковом. Но ни к одному прилавку не выстроились очереди. Я спросил пожилого рабочего, зачем он пришел сюда, покупать или смотреть. Он показал справку, что наработал сверх нормы на 40 латов. Бумажка, достаточная для закупки полной сумки продовольствия. «Погожу до выдачи золота», — сказал он. «Еда что?» «Проживал и кончено. А золото пригодится и после войны. Кое-что истрачу, жену порадую. Да и внук орел. Без подарка не приду». Другой посетитель огрызнулся. «Купил, купил. Чего спрашиваешь? Жрать хочется, а не бумажки елозить. Все истратил, а еще наработаю, еще истрачу». Он сердито глядел на купленные пакетики с продовольствием. Похоже, втайне страдал, что пришлось расставаться с драгоценной справкой о перевыполнении нормы, не дождавшись часа, когда станет возможно превратить ее в золото. Все было, как предсказывал Гамов. «Палка о двух концах, Готлиб», — сказал я. «Один конец — пряник, а другой — кнут. Вы мне показали все роскошества пряника. Теперь я...» «Продемонстрируешь кнут?» Мы свернули с проспекта в переулок. Я подвел Бара к трехэтажному дому. На вбитом в стену металлическом кронштейне висел мужчина лет 45 в парадном мундире подполковника, увешанном орденами. Бескровное усатое лицо, даже опухшее от удушья, хранило печать недавней красоты. Это был Антон Карманюк, начальник районной полиции, многократно награжденный прошлым правительством за усердие, примерный семьянин и общественник, отец трех мальчиков. На дощечке, висевшей на правой ноге повешенного, кратко перечислялись его преступления. Брал взятки с грабителей, покаянном листе признался лишь в незначительных повинах, а после повторного утверждения в должности за крупную мзду инсценировал побег двух бандитов. Родители и жена Карманюка высланы на север, имущество конфисковано. Дети отданы в военную школу. «Не кнут, а дубина», — сказал Барт. «Кто определил кару? Суд?» «У нас священный террор. Приговор выносят чиновники Гонсалеса. Кстати, в этом случае он сам его подписал. Все-таки первая виселица для важного труженика полиции. Повесили со всеми орденами. Показать, что прежние награды не оправдывают новой вины. Без суда, без апелляции, без протеста». «Почему без протеста? Министр милосердия, наш общий друг Николай Пустовой, протестовал. Указывал на награды подполковника, на его невинных детей. Им теперь ох не сладко. Но высшая инстанция утвердила приговор». «Как это высшая инстанция? Что-то не слыхала такой». «Высшая инстанция и я, Готлиб». Бар долго смотрел на меня. «Вы очень переменились, Андрей», — сказал он. «Все мы меняемся», — ответил я. Оставшуюся до дворца дорогу он промолчал. Я тоже молчал, но про себя усмехался. Не радостно, а печально. Готлиб Бар, увлеченный организацией промышленности и торговли, выпуском новых денег, еще не полностью почувствовал, какую ответственность поднял на свои плечи. Она еще не придавила его, а мои плечи уже сгибались. Я мог бы сказать Бару, что трижды брал перо в руки и трижды бросал его на стол, не подписывая казни отца троих детей. И мог бы сказать, что один из бежавших бандитов – брат его жены, и что сам Карманюк его изловил, но потом поддался на мольбы жены. И еще мог бы добавить, что от одного наказания все же избавил подполковника – утопление в нечистотах. Именно такой казни требовал Гонсалес. И не сказал этого потому, что знал о себе. Возникнет еще такой случай, и перо в моих руках уже не задрожит. Страну до зимы нужно очистить от зверья, так пообещал диктатор, и вручил нам в руки кнут. А если уж бить, так бить. Все же я был заместителем Гамова. Артур Марудзян заседал обычно в роскошном зале, вмещавшем более сотни людей. К залу примыкал полуциркульный кабинет человек на 20. Гамов выбрал для заседаний ядра это помещение. Только в дни, когда вызывались все министры и эксперты, мы переходили в большой зал. Полуциркулярный кабинет, вскоре ставший всемирно знаменитым, представлял собой удлиненное помещение, завершавшееся полуокружностью с убогими пилястрами по стенам. В кабинете сидели двое – Николай Пустовой и Пимен Георгиу, тощий человек с басом не по росту и носиком, напоминавшим крысиный хвостик. Он при разговоре пошевеливался. Вообще в его облике было что-то крысиное, мне он не нравился. Активный недавно максималист, из приближенных к Марудзяну. Он первым переметнулся к нам. Пимена Георгию проектировали в редакторы новой правительственной газеты «Вестник террора и милосердия». «Диктатор заперся с оптимистом Константином Фагустой», сообщил Пустовой, для важности понизив голос. «Секретнейшая беседа». Добряк Николай Пустовой раньше всех нас вошел в свою роль. Недавний бухгалтер, оперировавший цифрами, он действовал сейчас преимущественно в мире эмоций, но при нужде умело подкреплял бурю огненных чувств ледяными арифметическими расчетами. На первом заседании ядра Гонсалес потребовал выселения из городов в лагеря всех когда-либо сидевших в тюрьмах. Пустовой возмутился, уродливое лицо стало страшным, тонкий голос дошел до визга. Он взметнулся мощным, нескладным телом над изящным красавцем Гонсалесом, но того не поколебали негодующие призывы к милосердию. Тогда Пустовой сделал в блокноте быстрые подсчеты и объявил, что прилив рабочей силы в лагеря, конечно, облегчит произведенные там грубые работы. Но для охраны лагерей придется либо снять с фронта около 10 дивизий, либо закрыть два десятка заводов, либо прекратить эффективную борьбу с внутренним бандитизмом. Гонсалес был сражен на повал. Гамов вскоре закончил свою беседу с лидером оптиматов. Я забыл сказать, что к полуциркулярному залу примыкало еще несколько комнат. Личное помещение диктатора. В нем Гамов и жил, и принимал одного-двух для особых бесед. Одна из комнат этого помещения прослыла исповедальней, по характеру совершавшихся там разговоров. Из исповедальни вышел взъерошенный Константин Фагуста, а за ним Гамов. О Фагусте должен поговорить подробнее. В финале блистательной карьеры Гамова этот человек определял. жить ли диктатору или бесславно погибнуть. И хоть замечаю о себе, что начинаю рассказы о людях, окружавших Гамова, с описания их внешности, должен и о Фагусте придерживаться такого трафарета. Удивительно, но все эти люди, кроме самого Гамова, да, пожалуй, меня, резко выделялись незаурядным обликом, а Фагуста всех больше. Он был массивен, как пустовой. Ангелоликостью вряд ли уступал Гонсалесу, а на умеренных габаритах в голове нес аистиное гнездо. Из волос, разумеется, а не из перьев. И волосы не лежали на голове, а возвышались над ней. И не просто возвышались, а шевелились. То вздыбливались, то опадали. Казалось, они живут своей самостоятельной жизнью. К тому же они были неправдоподобно черные. Вообще все в Константине Фагусте было черно. И глаза, и темные кожи лицо, и даже костюмы. Он ходил в вечном трауре, более приличествовавшим пророку гибели Аркадию Гонсалесу, чем лидеру оптиматов. Гонсалес, между прочим, носил и рубашку, светло-салатную, и костюмы, зеленоватые или синеватые, в полном противоречии со своей новой должностью. Как-то после спора, когда аистиное гнездо на голове Фагусты особенно вздыбилось, я поинтересовался, не носит ли он в кармане батареек, производящих в нужный момент электростатическое распушивание волос. Он ответил, что электробатарейки у него есть, но они вмонтированы в сердце и заряжены потенциалом возмущения от наших глупостей. Пришлось примириться с таким не совсем научным ответом. Фагуста пошел к свободному стулу, но увидел, что рядом Пимен Георгу, и повернул на противоположную сторону. Оба эти человека, оптимат Фагуста и максималист Георгу, люто враждовали. Готлиб Барострил, они друг другу враги. И ненависть их сильнее, чем любовь. Они живут этой ненавистью. И если один умрет, то и второй зачахнет, ибо исчезнет ненависть, движущий мотор их жизни. «Информирую о нашей договоренности с господином Фагустой», – заговорил Гамов. Он пожелал издавать газету «Трибуна», в свое время запрещенную Марудзяном, и пообещал, что если я разрешу эту газету, то быстро раскаюсь, ибо она не поскупится на жестокую критику нового правительства. Я ответил, что любая критика ошибок полезна, и поинтересовался, а будет ли трибуна одновременно с критикой ошибок восхвалять наши успехи? Он ответил, что для прославления успехов хватит вестника террора и милосердия, возглавляемого его заклятым другом. Именно такое выражение употребил господин Фагуста, уважаемым максималистом Пименом Георгу. Печатать трибуну я разрешил. У вас есть вопросы, Фагуста? «Список вопросов к новому правительству я представлю отдельно». Фагуста свирепо взметнул гнездо волос. «Представляйте, какие у вас вопросы, господин Георгу?» Пимен Георгу поспешно встал и поклонился сразу нам всем и пошевелил кончиком тоненького, как хвостик носа. «Диктатор, список вопросов я уже вручил министру информации. В таком случае оба редактора свободны». Пимен Георгу был ближе к двери и подошел к ней первый. Но монументальный Фагуста нагнал его и оттолкнул плечом. Георгу все же устоял на ногах, но помедлил, чтобы снова не столкнуться с бесцеремонным оптиматом. Мы проводили их уход смехом. Даже чопорный Вудвард изобразил на своем аскетическом лице символическую улыбку. «Начинаем заседание правительства», — сказал Гамов. «Будем решать вопрос о создании двух новых международных организаций. Одну предлагаю назвать акционерной компанией Черного суда, вторую, соответственно, акционерной компанией Белого суда». Гамов явно наслаждался замешательством, которое угадал у нас. И прежде, чем мы осыпали его вопросами, он спокойно продолжал. «Дам все разъяснения, но прежде наведу справку. Бар, может ли банк предоставить правительству сумму в 10 миллиардов лат на особые нужды?» Готлиб Бар поднялся. Он один говорил стоя. «Я бы сформулировал ваш вопрос по-иному. Может ли банк выделить из резервов 1000 чудов золота? Так вот, золото есть. Также имеется иностранная валюта, картезианские деданы, юлани лепеня, доны кандука. В общем, валюты для операций, о которых вы меня известили, хватит». «Отлично. Разъясняю суть новых акционерных компаний. Мы создали два новых социальных института», — напомнил Гамов. «Министерство террора и Министерство милосердия. Террор должен ликвидировать массовую преступность в стране, сделать подлость убыточной и позорной, Милосердие призвано смягчить излишества террора, восстановить справедливость, ибо борьба с преступностью ведется методами столь жестокими, что когда-нибудь их назовут преступными. Даже успех в террористическом истреблении преступлений есть и останется горем народа. Но преступления внутри страны ничтожно малы перед международными преступлениями, продолжал Гамов. Главное международное преступление – война. Но преступники не те, кто на фронте кидается с оружием один на другого, хоть они тоже не ангелы. Преступники те, кто организует, кто возглавляет и финансирует войну. И с ними по высокой справедливости нужно поступать тысячекратно более жестоко, чем с бандитом, вышедшим на разбой. Ибо зло от организатора и певца войны неизмеримо больше. Но бандитов сажают в тюрьмы, вешают, расстреливают. А короли, императоры, президенты, премьер-министры, командующие армиями, журналисты, ораторы в парламентах, разве их наказывают? Они порождают войны, но зарабатывают славу, а не кару. Даже если война завершилась поражением, творец ее, король или президент, лидер партии или журналист, мирно удаляется на покой и пишет мемуары, где поносит противников и восхваляет себя. Величайшие преступники перед человечеством удостаиваются почтения за то, что убивали детей и женщин, богатство и честь. Вдумайтесь в эту чудовищную несправедливость. Кончать с этим, беспощадно кончать. Тысячекратное утопление в нечистотах за убийство одного ребенка, за одну искалеченную женщину. С Гамовым произошло одно из тех преображений, которые вначале так поражали меня. Он впал в выступление. Он побледнел, глаза расширились и сверкали. Впрочем, он быстро успокоился. Он умел брать себя в руки. Что до меня, то железное спокойствие Гамова всегда виделось мне более страшным, чем взрывы ярости. Самый простой выход – объявить все роды деятельности, способные вызвать войны, в принципе, преступными. Уже спокойнее говорил Гамов. Но мы не анархисты. Без аппарата власти, без талантливых политиков, писателей, ученых, общество либо захереет, либо распадется. Результаты еще хуже, чем война. Но почему не объявить важные государственные посты подозрительными по преступности? Почему не предупредить короля и журналиста, министра и промышленника, что у них потенциальная возможность преступления перед человечеством? И что они должны остерегаться превращения потенции в реальность? И почему еще заранее не указать, что дорожка, которая доныне вела к славе и почестям, теперь приведет к виселице и яме с нечистотами? Вот для чего нужен черный суд. Он будет предупреждать людей об их ответственности перед человечеством и заранее указывать кары, если люди обратят свои возможности во зло. Но этого мало, только предупреждать о карах, говорил далее Гамов. Черный суд станет исключительным органом священного террора. Богиня правосудия изображается с весами в руках. На них взвешивается вина человека и с повязкой на глазах. Мы сорвем с глаз богини повязку. Она станет зрячей. Она будет пристально всматриваться в каждого заподозренного и только убедившись в реальности вины, взвесит ее тяжесть и объявит кару. А также и плату тем, кто выполнит эту кару. Мы выдавали денежные награды солдатам за их геройство. Пора перенести этот способ войны и в международную жизнь. Преступник, осужденный черным судом, часто в недосягаемости нашей политики. Но всегда найдутся исполнители наказания, если им крупно заплатить. Вудвард, вы Кортес, вы знаете психологию народа, исповедующего принцип «каждый за себя, один бог за всех». Скажите, найдем ли мы в этой стране исполнителей приговоров Черного Суда, если пообещаем огромную награду в золоте или деданах? Я уже упоминал, что мы не поднимались со своих стульев, отвечая или докладывая. Единственным исключением был Готлиб Бар, а надменный Вудвард даже не поворачивался к тому, с кем разговаривал. Он каменно восседал, подняв голову и глядя прямо перед собой, то есть на Гамова. Он выбрал себе место против диктатора. Но сейчас он встал, и это подчеркивало значительность его ответа. И на желтоватых щеках аскетического лица появилась краска. Если бы слово «вдохновение» не противоречило природе этого человека, я сказал бы, что его охватило вдохновение. Впрочем, один раз я уже видел его в таком необычном состоянии. В вагоне литерного поезда, когда он предложил нам захватить власть в стране. А говорил он о том, что в Кортезии чистоган, всеобщая мера, любовь и еда, красота и власть, богатство и слава. Все это разные понятия, но все они могут быть выражены в деньгах, как в универсальном мериле. Такой-то стоит миллион деданов. И это характеристика не только его богатства, но и силы его ума, его жизненной энергии. И хоть не говорят, что вот эта девушка любит своего парня с силой в 100 тысяч деданов, но если бы кто и сказал так, то вряд ли это вызвало бы возмущение. Найти за крупную плату исполнителей приговоров черного суда не будет трудной задачей. Но как исполнитель кары сумеет доказать, что именно он, а не другой, выполнил приговор и как он получит награду? На это нам ответит министр разведки. Прищепа доложил, что в Кортезии у него свои люди, что он организует туда тайную доставку золота. «Два вопроса, Гамов», — сказал я. «Об ответе на первый уже сам догадываюсь. Из запрошенного золота вы выделите черному суду половину. Стало быть, вторая половина белому суду». «Да, именно так», — подтвердил Гамов. «Не только террор против преступников, еще больше в финансовой поддержке нуждается милосердие. Слова о справедливости останутся только словами, если пуста рука помощи, протянутая страдающим и униженным. Милосердие полновластнее террора. Без милосердия сам террор превратится в организованное преступление. И когда возникнет борьба между карающей и милующей рукой, предпочтение должно получить милосердие». Я не удержался от иронии. Недавно я сам разбирал спор между милосердием и террором. Говорю о казни Карманюка. И решил его в пользу террора. Боюсь, такого рода решения будут происходить чаще. Гамов молча развел руками. Он мыслил широкими категориями. Случайности, обыденности не всегда подтверждали общие концепции. И тогда он на мгновение терялся. Второй вопрос. Какую дьявольщину, Гамов, вы вкладываете в понятие акционерности? Разве карать и миловать военных преступников мы будем на паях с кем-то, да еще на денежных? «Справедливость – понятие общечеловеческое, а не привилегия одного какого-то государства», – ответил Гамов. «Нельзя исключить, что сегодняшние наши враги потребуют наказания военных преступников, которых найдут у нас. И вот для обеспечения равноправия мы предложим единые органы кары и милосердия. Финансовые их базы равноправно обеспечивают обе стороны. Мы свой вклад вносим». «Фантастика! Неужели вы думаете, что Кортезы пожертвуют своими деньгами, чтобы судить своих сограждан? И наших семипалов?» «Звучит пока маловероятно, но уверен, потом ситуация переменится». Обычно Гамов высказывал свои решения точно и недвусмысленно. Но идея превратить черный и белый суды в разновидность международных акционерных обществ была просто невероятна. Я мог бы многое возразить, но не стал. «Будущее покажет, что и Гамов ошибается», — сказал я себе. Гамов попросил задержаться меня. Пиано, Вудварда и Прищепу, остальных отпустил. «Вы хотели нам что-то сообщить?» — обратился он к Прищепе. «Вы хорошо знаете своих сотрудников?» — спросил Прищепа Вудварда. «Не всех. В Министерстве внешних сношений сотрудников больше тысячи. Я не собираюсь каждого узнавать. Я спрашиваю о главном эксперте по южным соседям, Жанне Войтюке». «Войтюка знаю, знаток своего дела. У меня подозрение, что он шпионит в пользу Кортезии. Подозрение или доказательство?» «Пока только подозрение. Павел сказал, что Войтюк один из первых подал покаянный лист. Многие еще не решаются принести повинные, а это задерживает конструирование нового государственного аппарата. Он же сразу признался во взятках и незаконном использовании служебного положения. Даже в том, что обманом спихнул своего предшественника. Набор немалых грехов. Честное признание и высокая квалификация Войтюка позволили сохранить за ним должность. Но об одной своей повине Войтюк умолчал, хотя она на первый взгляд столь мала, что можно было не таить ее. Войтюк близок с послом Кнурки Девятого Шербаем Шаром». «Я тоже знаком с Шербаем Шаром», — сказал Пиано, ослепительно улыбаясь. «Очаровательный человек, умница. Образован. Эксперту по южным странам необходимо общаться с послами этих стран». «Я еще не все сказал, Пиано. Шербай Шар в своем королевстве – платный осведомитель Кортезии». В улыбке Пиано появилось пренебрежение. Племянник многолетнего правителя страны полагал, что лучше разбирается в международных делах, чем недавно приступивший к этому делу Павел. А что он мог выдавать Кортезии? Количество базаров и цены на них, все остальное в Торбаше малозначительно. Кнурку девятого невозможно ни предать, ни продать. Считаю ваши подозрения недоказанными. Вы торопитесь, Пиана. Жена Войтюка очень красивая женщина. Часто надевала на придворных балах изумрудное колье. Вот снимок этого редкого произведения искусства. Прищепа положил на стол Гамова цветную фотографию. А теперь посмотрите каталог знаменитых украшений. Точно такое же колье, но надпись «Реликвия семейства Шаров Торбаше». Шербай Шар подарил Войтюку семейную драгоценность и, очевидно, в благодарность за большие услуги. А не подделка ли драгоценность Войтюка? Камни настоящие. Я постарался узнать, осталось ли такое колье в доме Шара. Мне сегодня доложили, что в коллекции Шаров его больше нет. Но Шербай Шар о пропаже драгоценности полицию не извещал. Значит, изъял колье сам. Теперь в глазах Прищепы светилось не пренебрежение, а удивление. Я не стал рассматривать снимки. Меня никогда не интересовали драгоценности. «Убедительно», — сказал Пиано. «Арестовать Войтюка?» «Нет, какой мерзавец! Усыпил нашу бдительность покаянным листом и, думает, отделался». «Не согласен», — сказал Гамов. «Угаданного шпиона нужно не арестовывать, а пестовать. Его можно использовать для дезинформации противника». «Вы молчите, Семипалов?» «Я не убежден, что Войтюк шпион. Может быть, колье подарено за интимные, а не за политические услуги? Наши южные соседи ценят женскую красоту. Не откупился ли семейной реликвией неудачливый дипломат от мести мужа? В этом случае вносить появление драгоценности в покаянный лист не обязательно». «Итак, есть подозрение, что Войтюк шпион, а доказательств нет», — сказал Гамов. «Предлагаю подкинуть Войтюку важные секреты и проверить, дойдут ли они до противника. Пиано, нет ли у вас секретов, которыми вы могли бы пожертвовать без большого ущерба для нас?» Пиано задумался. «Мы готовим большое наступление на южном участке Западного фронта. Оно должно вывести нас в потерянные районы Ламарии и Патины. Но почему не скамуфлировать удар на севере? Если Войтюк шпион, он передаст этот важный секрет врагу, и Кортеза с Родерами поспешат оказать противодействие нашему северному удару. Сразу две выгоды. Ослабим противодействие врага на юге, где развернется наше наступление, и установим, что Войтюк точно шпион, и это можно использовать в дальнейшем. Ваше мнение, Семипалов?» Я помедлил с ответом. Пиано был хорошим стратегом, но разрабатывал свои планы за столом. Вел солдат в сражение не он. Войтюк не стоил того, чтобы ради раскрытия его тайной роли, если она и была, подвергать Северную армию большой опасности. Я против, и вот почему. Если враг испугается отвлекающего удара с севера и подготовит мощный отпор, он сможет сам перейти в наступление. Что мы противопоставим ему тогда? Под угрозу попадет Забон. Пиано заколебался. Он до сих пор разрабатывал свои оперативные планы по моим указаниям. И ныне еще не чувствовал полной самостоятельности. Но Гамов заупрямился. Прищепа уверял, что своевременно узнает, готовится ли противник к большому отпору на севере. И тогда мы укрепим дополнительно оборону Забона. Но у меня на душе скребли кошки. И Родера, и Кортезы были слишком умными противниками, чтобы легко поддаться на примитивный обман. «Дело за вами, Вудвард», — подвел Гамов итоги спора. «Соблаговолите как-нибудь проинформировать Войтюка, что мы готовим большое наступление на севере, и узнаем, станет ли это известно противнику». «Сделаю», — сказал Вудвард. Гамов предложил мне остаться, остальных отпустил. «Семипалов», — сказал Гамов, когда все ушли, — «у меня к вам личная просьба. Обещайте не отказывать. Сперва выслушаю, что за просьба. Хочу, чтобы ваша жена вошла в правительство. Елена фармацевт. Разве фармацевтика разновидность политики? У нас нет женщин в правительстве. Она могла бы стать заместителем Бара. У него хватает забот с мужчинами, а женщин в Тулу все же 2/3 населения». «Гамов, не виляйте хвостом. Вы спрашивали меня еще до захвата власти, не ревнив ли я. И помните, что я ответил. А я сказал, что ваша ревность меня устраивает. Так выполните мою просьбу. Карты на стол, Гамов, вы не все договариваете». «Я раскрою все свои карты, когда докажут, что Войтюк шпион. Даже малейших секретов между нами не будет. И у вас не будет причин гневаться на меня, обещаю. Но Елена должна появиться на заседаниях правительства еще до разоблачения Войтюка». Однако я понимал ясно, вспоминая прежние разговоры, показавшиеся мне странными уже и тогда. Дело было не в Войтюке. Гамов давно задумал какой-то план. Войтюк лишь повод дольше не откладывать осуществление плана. Я сказал, буду ждать разоблачения Войтюка и последующего разъяснения. Елена завтра же появится в роли заместителя Готлиба Бара.